Глава 22. Черные отростки будто этого от меня и ждали. Два ринулись прямо на меня, еще два пошли в обход с двух сторон, раздваиваясь на ходу. И снова раздваиваясь. А чуть погодя, вся эта орава разом набросилась на меня. Я раскинул руки в стороны и посмотрел на небо. Словно какой-то футбольный чемпион, празднующий забитый гол, я упал на колени и проскочил по мокрой траве. Меньше чем за секунду я уже полностью скрылся под черными сгустками. Как если бы вся команда навалилась на меня сверху. Стало холодно, кожу защипало, а мышцы начали ломить так, будто я злющий грипп подхватил, и теперь у меня растет температура. Но основная битва происходила внутри. Я полностью отключился от физических ощущений и погрузился в себя. По условной методичке захвата и изгнания фобосов я бросился навстречу щупальцам из мрака. Накатила грусть, даже отчаяние. Словно я потерял что-то или девушка бросила. Будто сжимаю телефон в руке, там пара десятков отправленных сообщений без ответа. И единственное, что хочется сделать, это кинуть его в стену и скрипеть зубами от бессилия. Меня разрывало изнутри от ощущения потери и осознания, что ничего не вернешь. Только в сотни раз сильнее. Я уже не девушку теряю, а саму жизнь и вместе с ней все, что у меня есть. Я взвыл, сконцентрировался и начал по кусочку переваривать этого слона, точнее, по ниточке, потому что визуально представился гадкий змеиный клубок, из которого вырывались ленты и пытались залезть мне в рот, глаза и уши. «Матвей, клюнуло, подсекай!» — завопил муха. «Хер ли ее подсекать? Глушить нужно!» — крикнул Ларс. «Нас только не задень!» «Так не отсвечивайте!» То ли прорычал, то ли сплюнул я, боясь пропустить летящую в лицо ленту. Я поднырнул и теперь лавировал между лентами. Пропустил мимо себя самую длинную ленту и крепко схватил ее. «Есть контакт!» Меня выгнуло дугой, тело парализовало, а в мозг сплошным потоком хлынули воспоминания Фобоса. Давно я такого кино не видел. Отвыкнуть успел от черно-белой картинки с битыми пикселями и размытыми полосами. Будто кто-то зачем-то раздавил часть экрана. Я увидел деревню. Ту самую, где мы находились, только еще живую. На заднем плане бегали дети. Возле церкви стоял молодой священник. Это Гедеон. Даже несмотря на отвратное качество картинки, я мог различить, как светится его лицо от веры в светлое будущее. Он переполнен идеями, надеждами и планами. Рядом с ним местные строят леса вокруг церкви и катят бочки с краской. В руках у женщин кисти. Видать, последняя стадия строительства. Откуда-то донеслось эхо открываемого разрыва. С оглушительным карканьем над деревней полетели черные птицы. Даже не полетели, а почти сразу начали падать, как подбитые. Обеспокоенные люди подняли головы и стали указывать пальцами на этот странный дождь из мертвых птиц. Некоторые из них упали на крышу. Одна пролетела сквозь щель в куполе, а еще несколько попали в открытые бочки с краской. «Получается, здесь зараженные птицы протухли», — задумался Ларс. «А в стены оно через краску проникло», — поддержал Муха. «Сжечь надо все». «Сжечь-то надо, но у Банши почему-то никак не выходило. Я краем глаза видел, как она швыряла коктейли Молотова, настоянные на полыни, но церковь не хотела заниматься. В первую очередь следует ослабить Фобоса. Слишком долго он здесь прожил, прописавшись в здании». Воспоминания твари тем временем дошли до момента нападения Фобоса на деревню. Сначала-то, конечно, были какие-то мелкие эпизоды порчи, ссор и проклятий. А потом, когда монстр обрел силу, он напал уже по-настоящему. А местные так и не поняли, откуда идет основная опасность, и попробовали укрыться в церкви. Дальше я не смотрел. Мысленно отгородился от картинки и, собрав всю волю в кулак, попытался закрыться и от темной энергии тоже. Я знал, что она сейчас схлынет в момент поглощения. Надо не поглощать, надо подавлять, фильтровать и рассеивать. Легко спланировать, сложно выполнить. Первая же попытка это сделать закончилась плачевно. Стоило мне потянуться глубже и потянуть какую-то жилу, как меня будто тараном сшибли. Энергетический шар, типа тех, какими ломают старые дома, с разгона влетел в мою защиту, да еще с такой силой, что мое парализованное тело откинуло назад. Я пролетел несколько метров, проломил спиной ветхий амбар, покатился кубрем и остановился, только уткнувшись затылком в бампер буханки. Встал, отряхнулся и, качая оглушенной головой, пошел на второй раунд. Темные сгустки уже были в амбаре. Их клубок снова распался на отдельные ленты, которые начали окружать меня. Я ушел в сторону, поднырнул под самую толстую, схватился за маленькую и потащил ее за собой, чтобы другие не достали. В этот раз что-то начало получаться. В сплошной черноте появились серые прожилки. Они расширялись, превращаясь в трещины, из которых побежали новые. А сама лента высохла и потрескалась прямо у меня в руках. Ощущения от происходящего остались такие, будто меня окунули в нефть, и после этого и на тело, и на душу налипла грязная масляная пленка. Не в силах это терпеть, я перенаправил часть своих сил на то, чтобы сжечь эту пакость. Сначала шло не очень, но потом подключилась Харми, и процесс пошел быстрее. Вот только сгустку это не понравилось, и в меня снова полетел шар. От первого я увернулся, но Фобос моментально перестроился и кинул в меня еще двоечку. В корпус и в голову. Нос отчетливо хрустнул. Харми аж взвизгнула от неожиданности. А меня снова с размаху впечатало в буханку. Быстро встать у меня уже не получилось. Что-то слон не грызется. Выдавил я и сплюнул на пол красную слюну, а потом дотронулся до пострадавшего носа. Поморщился от острой боли и отдернул окровавленную ладонь. Прямо как боец в углу ринга я раскинул руки и облокотился на бампер, словно на канаты. Попытался встать, опираясь на бампер. Но нога подвернулась, и я лишь размазал кровь по моторке. Неожиданно стало светло. За моей спиной вспыхнули фары УАЗика. Каким-то образом их свет смог перекрыть черного Фобуса моей тенью. В голове назойливо зажужжало, будто пытался пробиться какой-то сигнал. «Пусти!» — прозвучал в голове хриплый старческий голос. «Ага, сейчас!» — ощерился я. «Нет уж, спасибо! Темных Фобусов мне без фильтрации не надо!» Я напрягся, пытаясь выстроить защиту. «Деда, говорю, пусти, охламон!» Мне будто подзатыльник отвесили. Крепкий такой, отеческий. «Эх, шелупонь, шустрее давай! Вместе с дюжем! А то от фитюков твоих толку совсем нету. Одной мадаме уважение наше. Ну и головастик толковый!» «Это кто тут фитюк?» Возмутился Ларс, но получил разумляющий тычок от мухи и замолчал. Понял, что не время сейчас для таких споров. «Дед! Родной!» Я так сильно разволновался от того, что вот-вот обрету семью, которой мне всегда не хватало, что даже не сразу понял, что происходит. К сожалению, воссоединения родных все-таки не было. Дед просто вливал в меня свои силы и навыки. Не так, как мои фобусы в душелове, а полностью и подчистую обнуляя себя, передавал мне свои способности. Это ощущалось, как сметающий все преграды поток яростной силы берсерка. «Ха!» Всего лишь надо было ему кровушки дать попить, так сразу из тарантаса выскочил, — проворчал все еще надувшийся от детской обиды профессор. Я не обратил на него внимания, не до того было. В меня с новой силой полетели сгустки мрака. Фобос не оценил трогательный момент долгожданного воссоединения семейства Гордеевых, но я был уже готов к атаке. Пока еще неуправляемая сила деда бурлила во мне, искала выход. Энергетические потоки растекались и смешивались с моими, превращая меня в новый вид мнемоника с задатками берсерка. Я не знал, как это остановить, не знал, что из этого выйдет, но знал, что это поможет мне победить. Я ударил навстречу потоку теневых лент. Наотмашь ударил, будто я медведь. Я создал вокруг руки лапы поток двухцветной энергии и отбросил в сторону сразу несколько лент. Потом с другой стороны, пробив плотную массу насквозь, я схватил и сжал сердечник. Что бы это ни было. На ощупь оно напомнило птичью тушку. Я надавил и потянул из нее силу. Даже фильтровать ее не нужно было. Дед во мне рычал. Энергия резонировала и разрушала мрак. Проникала внутрь яркими прожилками. Сгусток после недолгого сопротивления лопнул и рассыпался. А темнота начала оттягиваться обратно к храму. Я тварь не отпустил. Догнал, схватил и продолжил выжигать ее. Еще метров через 20 увидел стену огня за черной пеленой. Храм наконец-то пылал. Мы жгли Фобоса с двух сторон, продвигаясь друг к другу, навстречу. Банши помогла Гидеону выбраться из пожара, оттащила его в безопасное место. И после этого запалила две склянки, вспыхнувшие, как фальшфейеры. Используя их в качестве небольших огнеметов, она погнала мрак со своей стороны. Когда мы встретились, корчившиеся лоскуты мрака растворились, захлестнув нас выбросом энергии изгнания. И в этот момент купол над деревней исчез, а души светлых фобосов беспрепятственно улетели в ночное небо. «Ты что-нибудь узнал?» — спросила Банши, размазывая сажу на лице и проверяя, не спалила ли в пылу битвы кончики своих волос. «В основном прошлое», — ответил я. Меня потряхивало, как после ящика Red Bull, и хотелось в первую очередь понять, будет ли так теперь всегда и где в итоге дед. «Подожди, мне надо подумать. Гидеон как?» «Нормально. Дыма наглотался. Все такие неженки, блин!» Банши прищурилась, глядя на меня. «А ты чего такой странный? Будто двоишься». «Силу перевариваю». Я не стал уточнять, какую именно, и попытался вспомнить, что мне показывал Фобос. «Уходить надо. Мы такой факел устроили, что его, небось, со всей губернии видно». Я посмотрел на горящую церковь. Полыхала она знатно. Уже гореть нечему было, а столб огня в три раза выше купола. Дым валил черный, как от покрышек, и вонь горелой полыни просто с ума сводила. В голове всплыли еще какие-то фрагменты из воспоминаний Фобоса, от которых я отмахивался, пока его изгонял. Отдельные смазанные фигуры и тени. Я сперва не понял, кто они, а теперь знал точно. Грешники. Они что-то делали в деревне, куда-то ехали, мелькали тени разрывов, возможно, даже след портала, но никакой конкретики. Я почувствовал только общее направление к другим незакрытым разрывам и скоплениям матерых фобосов. «Матвей, соберись и захвати Гидеона!» Банши устала ждать и пошла мимо меня в кабину буханки и крикнула оттуда. «Я здесь что, самое нормальное, что ли? Валить надо скорее!» Я подошел к Гидеону, сидевшему на размокшей земле. Взгляд у него был странный, потерянно блаженный. Вдобавок святоша дрожал, пытался что-то сказать, но не мог. Срывался на кашель. Я поднял его за руку и, взвалив на плечо, потащил к моторке. На землю выпала его фляга, но он даже внимания на нее не обратил. А вот я поднял, почувствовал, как там что-то плещется, и одним глотком это прикончил. Ха-ха! Но мне сейчас нужнее. Банши выехала на дорогу. Дала мне полминуты, чтобы запихнуть Гидеона в кузов. И, не дожидаясь, когда я пересяду в кабину, дала по газам. «Куда ехать-то?» «Не знаю», — ответил я и вгляделся в окно. Мне показалось, что на другом конце деревни мелькнули фары. «На развилке влево уходи. Там дальше что-то будет». «Что-то хорошее?» — слегка истерично усмехнулась Банши. «Отличное. Здесь же иначе не бывает. Не губерния, а просто праздник какой-то!» — брякнул я, и мы оба рассмеялись. «Отпускает, кажись. Старый там как?» — спросила Банши, не оборачиваясь. Юмор не оценил, но взглядом готов всех местных деймосов разорвать. Я заботливо усадил священника на лавку, чтобы тот держался на ухабах, и протянул ему флягу. — Себе оставь, — отмахнулся он. — И спасибо вам. Без вас я бы не справился. Банши, оторваться сможешь? Когда мы отъехали подальше от горящей церкви, издаваемый ею треск перестал давить на уши. Зато стал отчетливо слышен шум гудящих моторок, круживших вокруг деревни. «Сейчас зарево пропадет, и либо фары включать придется, либо я уже не увижу ни черта, а зелье ночного зрения у меня закончилось», — пожала плечами блондинка. «Куда ехать-то?» «Еще где-то 20 верст прямо, потом поля начнутся. По ним напрямик пойдем, до леса, а там уже найдем, где спрятаться». Гидеон протянул ей нужный эликсир из своих запасов и один дал мне. Но я только головой покачал и без того видел все прекрасно. «Ох, дедушка, что же ты еще такого интересного умел-то? Разгадывай тебя и себя теперь, как кроссворд какой-то. Кажется, я даже начал чувствовать животных вокруг. Откуда ты знал, что нас с холма проводил взглядом старый волк? А в дупле на дереве, мимо которого мы проехали, спала больная белка. Все, осмотрели деревню, едут за нами», — сообщил я. Перебрался к задней двери и выглянул в бойницу. Разделились, но одна моторка свернула. Фары скользят по деревьям. «Поднажми, они нас пока не видят». «Стараюсь я», — бросила Банши и мутюгнулась. «Моторка еле едет, будто из нее все лошадиные силы убежали. Хоть выходи, да толкай ее». «Выходи, выходи, они же в тебя убежали», — съязвил Ларс. «И да, у нас все нормально. Спасибо, что спросил». «Кончать ты уже гундеть», — огрызнулся Муха. «Дед четкий, нормально все сделал». Поддакнул Ленька, которого, считая единственного из мужчин, похвалили. «Я рад, что с вами все в порядке», — тихонько прошептал себе под нос я. Банши преувеличивала или по своим каким-то меркам оценивала нашу скорость. Шли мы бодро, по ощущениям, где-то под 40 км в час, что для ночной лесной дороги было вообще-то неплохо. И пусть больше мы не разгонялись, хотя наш водитель топтал педаль газа со всей дури, зато моторка отказывалась рычать. Просто гудела надсадно, будто ей не хватает еще одной передачи. Мы быстро проскочили 20 верст, потом еще 10. Дорога виляла, но тянулась по-прежнему в одном направлении. Обещанные поля так и не нашли. Зато обнаружили какой-то пустырь с заброшенным недостроем и странными резными столбами, похожими на древних неизвестных богов. «Это что еще за капище?» — спросила Банши. «Порчу мы здесь не подхватим?» «Это не капище, это жертвенник. Давай туда, прямо мимо столбов и того, что на них висит. Только не смотри», — посоветовал Гидеон и похлопал ее по плечу. «Они не кусаются. По крайней мере, пока». «Черт, это же люди!» — воскликнула Банши. И от нее прилетела очередная порция мата. «То есть трупы? А там что, орла распяли? Я почему-то думала, что у человека меньше ребер». «Правильно ты думала», — успокоил ее Гидеон. «Там просто двое сразу, валетом развернуты». Я приник к боковой бойнице, вглядываясь в темные силуэты, которые все чаще стали попадаться на столбах. И самих столбов стало многовато, будто по дну свайного фундамента ехали. Банши сбросила скорость, и мы начали медленно лавировать между столбами. «Одежда гвардейская вроде», — хмыкнул Гидеон. «Чуть ли не из императорского отряда. Жаль, головы отрезаны. Там у многих чубы такие характерные. Вон там голова на месте. Только бляхи какие-то в глаза забиты», — показал я и поморщился от боли в носу, которым слишком близко прижался к стенке. «Черт, это жетоны ордена! Кажись, с гербом Исаева! Получается, мы нашли пропавший отряд?» «А может, и два сразу», — задумался Гидеон. «Матвей, чувствуешь их?» Я начал через ауру разглядывать остатки тел. Пятеро — полный ноль. Что называется, черные кочегары закидывают углем черную кошку на картине Малевича. Переродились уже в фобосов и слиняли куда-то. Еще трое прозрачные откинулись, видимо, сразу, и их души не успели задуматься, куда им лететь, к светлым или к темным. Считай, нам повезло. А вот еще двое как раз зависли на перепутье. Оба серые. Один посветлее, а второй уже почти черный. «Банши, тормозни где-нибудь, чтобы с дороги не увидели», — велел я и подошел к двери. «Попробую их разговорить».